Урок 195. На странице Куф Айн Алеф. Текст самого Зогара. От Куф Айн Бет. Бегин де бешаата де бар наш найм. Рухи парха мине. Обашаата де рухи парха мине. Руха Месааба замин, вишарья альядавы, умесаеб лан, лон, сказать, ве асир лебарха, бго, белона тила, точка, вейтейма и охи, а Бияма мадело наим, вело парах рухи миней, вело шарья эле алей руха месаба, векат ал лебета кисе, лой варех, вело икра батура афилу милахада, ад деи яхсе ясхе ядавы, точка. Веитей ма багин Демелахлахим инон лавгохи гу бема бема деиткал деитлахахуху. Гасулам, правая колонка, ссылка буквы Куф Айн Бет. Багиндеш бешаата вехуле. Двоеточие. Мишум шебашааша адам яшан рухо пореях мимену. Так как в тот час, дословно, когда человек спит, его дух, руах, он улетучивается от него. Обашааша руах пореях мимену, руах атум, а муханло вышурал ядав умитамео там. В тот час, когда руах улетучивается от него, руах нечистоты появляется в нем и покоится на его руках, и делает их нечистыми. Васур лаварех маген бли нетилат ядаим. Вим томар им кен гиней байом шейно яшен. Вейна руах порех мимену веруах атум а эйно шура алав. Увахоль зот кашених нас лавета кисе. Лой варех вело икаре батура афилу мила ахат. Адшеро хец ядав. Васур лаварех баген и запрещено благословить ими без омывания рук. А если ты скажешь во имя Томара, если так, то вот днем, когда он не спит, когда не время спать, руах не улетучивается от него, и когда руах не улетучивается от него днем, и когда руах нечистоты не покоится на нем, увахользот, и тем не менее, когда он входит в туалет, он не благословит, то есть после того, как он был в туалете, он не делает благословения и не читает Тору даже одного слова, пока он не омоет свои руки. Есть такой закон. Ваим томар мишум шеген лухлахот, эйн гукен. Кибма нитлахлаху. А если ты скажешь так, потому что они грязные, загрязненные руки, эйнхукен, это не так. Ибо чем они могут быть загрязнены? Ты видишь, как он говорит нам в Зогаре, объясняет нам, что нет никакого загрязнения физического тем, что человек, например, был в туалете или что, и потом, или вообще без того, чтобы помыть руки, он берет хлеб или что-то другое, начинает есть, что нет в этом такого никакого загрязнения. Понятно? Мы говорим о духовном загрязнении. Понятно? Духовная нечистота. Поэтому Иешуа говорил, как мы помним, как Иешуа нам говорил, что очищайте себя изнутри, а не извне. Что они моют все их килим, все их посуду и все, и другие вещи. А внутри себя они полные разбоя, разврата, воровства и так далее. Мы поднимаемся в текст Зогара от Куф Айн Гимель. Элавой ливней альма, дело мажгихин вело ядин, бейкра демарейгон, вело ядай альма киюма альма, точка. Руха хада ит бахоль ит хакис, бахоль бета кисе де альма, дешарья таман, вейдханы мигагу лахлуха вейтануфа, умият шары аль инон ацбан де ядавы де барнаш. Левая колонка. Асулам. От куф айн гимель. Элавой ливней вихуле. Двоеточие. Элавой, элаой лагем ливней аулам. Шейнам ажгихим вейнам йод им эт кавод рыбонам. Вейнам йод им аль ма гаулам омет. Но ой, такой ой, это как бы, или на армейском вой, это восклицание такое, как типа ой, худо, беда, типа такого, можно так перевести, в общем-то. Но худо людям, тем, кто живет в этом мире, которые те, кто не контролирует себя и не знают чести их господина, Творца. Вейнам йодим, и не знают они, на чем покоится, на чем стоит мир. Инай руах эхад еш бахоль бета кисе. Так вот, есть такой, есть один руах, такой руах есть в каждом туалете, что в мире, что в этом мире. А шура шам, что там покоится и от него наслаждается там нечистота и фекалии, кал. Умиядхи, и тут же это покоится на тех пальцах рук человека, который там побывал. Мы поднимаемся в текст самого Зогара. Начинается у нас новый маамар. Маамар хадей бемоаде вело ягив лемискана. Такой очень важный для каждого изучающего Каббалу, каждого продвигающегося в духовном, очень важный маамар. Маамар радует тех, кто радуется в в праздники и не дают бедным. Радуются, наслаждаются. От куф айн далет патах раби Шимон ваамар. Коль манды хады бейнон муаде. Вло яги в следующая страница хулки лекут шабригу гагура айн сатан сонету. Веками катрегле висалекле ми альма. Веками аку аль аку ми савева ле. Обязательно очень-очень важный от здесь, чтобы человек знал, что он делает. Что если он изучает каббалу, то он должен знать, что он делает. Этим самым, к чему он приходит, что он, его душа при этом должна освобождаться от оков, нечистых сил. Вот смотри внимательно, здесь он все это, Зогар, сам Зогар тебе это все покажет. Возвращаемся на нашу исходную страницу. Асулам, левая колонка, ссылка буквы Куф Айн Далет. Патах Раби Шимон Вахулы, двоеточие. Патах Раби Шимон Ваамар. Ми шесамеях бемоадим, вейну нутен хилко лакадош боругу. Ото Ра Айн. А сатан... Сонеото умастина лав умавиро минаулам. Еще одно предложение. Кама царот аль царот месавефло. Это интересно, как он это все нам сейчас переводит. Смотри внимательно. Раби Шимон открыл, то есть открыл и сказал. Открыл разговор, открыл дискуссию и сказал. Миша самеях бемуадим, тот, кто радуется в праздники, вейнону тенхел кола акадош баруху, оно не дает своей части святому благословен он. Видишь, святому благословен он, а это мы читали, что он не дает бедным. Так вот, мы же читали название Маамара, тот, кто радуется в праздники и не дает бедным. И вот оказывается, видишь, он, как он нам говорит нам, что не дает Творцу самому. Ибо если не дает бедному, то не дает и Творцу. Понятно? Кто у нас бедный? Это Малхут, которая была цимцумирована. И вот это и есть отдача Творцу. Так он говорит нам. Тот, кто радуется в праздники и не дает своей части доли, святому благословен он. Ото ра айн. Тот, кто имеет, тот, у кого злой глаз, то есть сатан, сонеото, он ненавидит его. Умастиното, и дословно осатанивает его. То есть обвиняет его, умавиром и наулам, и уводит его, убирает его из мира. Векама царот вецарот, и сколько бед над бедами, то есть беды, еще больше бед, беды над бедами, окружают его. Пожалуйста, смотри, что мы изучаем, и это абсолютная истина. И вот человек не знает, откуда на него сваливаются все беды, а он не дает. Он не знает, как дать. Знает, может быть, учит, но не дает. То же самое с изучением каббалы. Это как радость. Это как это то же самое, как изучение каббалы. Это как тот, как человек радуется в праздники. И вот изучает каббалу, но ничего не дает. Получается, что он радуется, получает радость от изучения Торы, ибо душа ликует от слов, от мудрости кабалы. А отдавать он не дает. Вот это точно относится к этому человеку. Я к этому каббалисту, к тому, кто, я имею в виду, изучает каббалу или изучает ее просто ради себя. И вот участь та же самая, что вот мы изучаем сейчас вот в этом, его участь та же самая, что вот мы изучаем сейчас, вот, что делает сатан с человеком, который радуется в праздники, а не дает свою часть Творцу, то есть не дает Творцу, значит, что не дает на отдачу. Не работает на отдачу. Бьюра дворим, кварнит байерла эль, ешба клипот, следующая страница, правая колонка сулам, дакар венуква, вазахар эйно кольках рак могануква, вгойно махшиль пней адам лишакер бишмадекут шабригу элай адраба, муророла сот митсвот эла шило батагара, альмнат лехашпия нахатрух лиецрок, Рак бы ируф лаганаат ацмо. Везе сот аль тилхам эт лехем ра айн вегомер. Ахоль вешата вейом йомар лха. Велибо баль имо. Возвращаемся на нашу исходную страницу. Левая колонка. Бьюра дворим, пояснение слов. Кварнит Баэр Лаэль уже выше было объяснено, что есть в клипот, есть мужское и женское. Начало, можно сказать. Вазахарей, но колька ахра, а и мужское не настолько плох, не настолько плохой, не настолько имеет зла, как женское. И он не приводит человека к заблуждению и лжи относительно имени святого, благословен он. А даже наоборот, он его пробуждает его делать заповеди. Но Шелоба Тагара, но не в чистоте, ради отдачи, ради того, чтобы сделать приятное его создателю, а в смеси с наслаждением ради себя. Шазесот, что это суть стиха из Мишлы, из притчей Соломона. Альтилхам, не ешь хлеба того, у кого злой глаз. Эхоль, ибо и так далее. Ахоль вышате йомарлаха. Ешь и пей. Он тебе скажет. Скажет он тебе. Вылибо балимо. А сердце не с ним. Понятно, сердце не с ним. Он тебе говорит, а он не желает тебе дать. Не желает дать на отдачу. Он тебе говорит, ешь. А он сам не желает тебе дать. Кеаль едей кахше энького на толе гашпия немцета митцва блита аму бли агававы ира дайну было лев. Он объясняет нам. Ибо из-за того, что ибо из-за того, что нет у него каваны намерения дать, получается, что мицва без смысла, ублиагава и без любви, и без страха, то есть было лев, то есть без сердца. Амнам киван шиквар машах это адам лиришито. Лиршуто шель лиршуто ешло коха харзе лиздавеки иману квашло дитагу мараба шуикли пара умарау умезаефет бишмады кучо брегу, вазно телет нишмато гаймену аяншам гейтев. Амнам, однако, киваншик вармашах, однако, что так как он уже притянул человека к своей, под свою власть, или сказать, или в свою территорию, есть у него сила затем сделать зивуга с нук, с его нуквой великой пропасти, с нуквой клипы, шиги, что это клипа злая и горькая, а мы заехали бишма, которая фальсифицирует именем святого благословен он. И тогда, но телет нишмато, тогда она берет от него его, забирает от него его душу. Читай там. Везе амро. Агураин садан сонеото века мекатрегле висалекле ми альма. Как ахарши гихшило, бамитсват симхат йомтов, шло и геле ашпия нахатрох льоцро, кизенир э, митохши охейли вадо, вейно мегане ле аниим, и не ахар ках, миздавек им ануква шило, венотель нишмату. Ну и то же самое, вот когда человек празднует, так сказать, радуется в празднике и не дает бедному, и не дает Творцу, что одно и то же. И то же самое с изучением духовного, изучением каббалы. Он изучает ради себя, все получает только, все материалы изучает, все это, а давать не дает. И вот, та же самая участь у него. Везеамро, это что он говорит нам, Зохар, Хагура, Аин, тот, что со злым глазом, сатан, ненавидит его и обвиняет его и убирает его из мира. Киахарши их шило, ибо после того, как он ввел человека в заблуждение в отношении заповедей, радоваться в праздники, шило их е лашпия нахать, чтобы это было не ради того, чтобы дать приятное, сделать приятное его создателю. Кизанира, ибо это видно, ясно, это видно из того, что он ест отдельно и не дает наслаждаться бедным. Иней, так вот, затем, после этого, Миздавек делает он зивуг с его нуквой, сатан, то есть мужской, делает зивуг с его нуквой и забирает его душу, забирает душу этого человека. Поднимаемся в текст самого Зогара на странице Куф Айн Бет от Куф Айн Алеф. Извиняюсь, куф айн гей. Хульке де куча бригу лемехады лемисканы кипума де яхи лемеабет. Точка. Бегин. Следующая страница. Куф айн гимель. Де куча бригу баюмай эйлин ати лемехами лейнон Меанин твирин дилы, в ал алейгу в хамей делоит лигон ле мехады, обаха алейгу, точка, салик ла эйла лехорба альма. Возвращаемся на страницу Куф Айн Бет. Гасулам Правая колонка, ссылка буквы КУФ АЙН АЙ. Хульки де куча бригули, мехади, вихули. Двоеточие. Хилько шеля кадош боругугу, не сама ехе та аніїм, кефімаш яхоль ласот. Потисай еще, смотри внимательно, что здесь он говорит. И старайся работать на том, чтобы не отрицать этого и не барахтаться, и не стараться своими мозгами противиться этому. А работай над тем, чтобы принять это. И это дает освобождение души. Где ты возьмешь это освобождение души? Где? Скажи мне, пожалуйста, в каком храме, в какой церкви? Я где? Нигде, нигде, и не только в себе. А в себе через Зогар, вот это, через это, только через это можешь найти свое спасение. Больше нигде ничего нет. Делай всякие паломнические поездки, куда ты что-то сделаешь этим самым. Ничего ты этим самым не только может быть, способствуешь экономическому развитию того района, куда ты едешь. Больше ничего. Сам тебе ничего, абсолютно ничего не поможет. Все, что видимо глазом, нет никакой святости в этом. Очень тонко это. Это очень тонко. Очень тяжело понять. Даже понять можно, а все равно ситрахра, она обманывает постоянно человека. Ему кажется, дает ему всякие представления, ощущения, что что-то есть такое в этом материальном мире, что может дать наполнение и осуществление, и спасение, и освобождение. Хулько шеля кадош баругу, лисамеях, это они им. Доля Творца, доля Святого Благословен Он, она состоит в том, чтобы радовать бедных. Кефимаш и Ахоль по возможности, настолько, сколько это возможно, лучше сказать так, настолько, насколько это возможно сделать. Кибаямим айлу бемуадим, акадош баругу балир отет айлу килим ашвурим шелу. Ибо в эти дни, в праздники, Святой Благословен Он приходит, чтобы увидеть эти его разбитые килим. Понятно? Бедные, разбитые, человек имеется в виду разбитыми килим. Венихнас алейхем вароим. Вероэ, шайлахем бамалый смог, и он входит в них, входит к ним и видит, что нет у них от чего чем радоваться, от чего радоваться, дословно чем радоваться. Убахелейхем вэлэлэ мала лэархивауна, и он плачет над ними и поднимается ввысь, чтобы разрушить мир. Инейки лилагавин маамарзе, винян хакитруг деблахей алай, слихим лагавин микодем мидраш хазаль шибает брията улам, каша амар ламлахим наасе адам бицалмейну, хиней хесет амар иваре, мипней шигу гомель хасадим. Потрясающе, надо слушать, что он сейчас говорит. Смотри, должно быть активное изучение. Ты должен дать Зогару позволить Зогару воздействовать на тебя и менять тебя изнутри. А не оставаться с тем же гнилым желанием получать ради себя и рабом. Гиней! И вот, так вот, кидей лагавин, чтобы понять этот маамар, то есть то, что сказали вейнян, сказали мудрецы, вейнян, акитруг демлахей алай, и аспект обвинения высших ангелов, что црихим легавин микодем необходимо сначала понять мидраш, то есть аллегорическое изречение, повествование мудрецов. Это в скобках он дает нам, где это. Мидраш Раба. Большой мидраш. Перек, по-моему, Нун там стоит. Или перек Вав стоит. Вав стоит. Что Шебаэт Брията Улам, что во время, в момент создания, в момент сотворения мира, Каша Амар Ламлахим, когда он, Ашем, сказал ангелам, Наасе Адам Бецольмей, ну, давайте сделаем человека по нашему образу. Иней хесед амар, так вот тогда хесед, милость, свойство милости, сказал Иваре, пусть будет создан. Мипнейши гугумель хасадим. Почему? Из каких соображений сказал этот хесед? Так как он будет делать добрые дела. Гумель хасадим, Дим, это делать добрые дела. Добрые дела, значит, тоже... Отдачу, работать на отдачу. Эметамар аливаре, аливаре. Мипнейшу кулоши гарим, седекамар еваре, мипнейшу седцедаку. Вышаломабар аливаре. Мипнейшу куло китата магаса кадош баруху. Здесь хорошо бы поставить точку. 34-е, после третьего слова мы поставим, можем поставить точку. Эмет Амар, правда или истина, сказала, то есть свойство истины, сказала, Аливаре, не, пусть не будет создан, не надо. Не пусть не будет создан человек. Мипнейши куло, ибо он полон лжи. Цедек амар еваре, цедек, то есть праведность, свойство праведности, сказал, пусть будет создан. Мипнейши осе цедеку, так как он цедаку делает, так как он делает акты благотворительности. Вышалом амар аливара, а шалом, шалом сказал нет. Сказал, пусть не будет создан. Мипней шекуло катата. Почему? Потому что он весь полон ссор. Ссоры. Маса кадош баруху. Наталь гаймет. Вы ишли хола арц. Ада удихтив. Вадишлах эмет арца аенша. Маса Акадош Бору, что сделал Святой Благословен? Он Наталья Эмет, он схватил, взял истину и бросил ее на землю. К земле дословно. Как написано в пророк Даниэль. И он бросил. И бросил истину на землю. Читай там. Пируш. Кинодау диврае хазаль шелолам ясок адам батура умитсвот. Левая колонка афаль пише лолишма. Шамитох шелолишма баалишма. Ки адам митох шифуто. И евшар лола асок текев батхала бамитсвота в едбарах китейла шпия нахатрох лецро. Ки Вер пара адам юладе, выев шарло митив ола сота изутнуа, имло литоват ацмо. Лахенгу мухрах матхила ласок ба митсвот шило лишма. Гайну митох туэлет ацмо. Здесь бы хорошо точку поставить в девятой строчке. Два слова перед до конца этой строчки девятой. Возвращаемся в правый колонок. Очень-очень важно, что мы здесь изучаем. Пируш, пояснение. Кинодоу, ибо известные слова мудрецов благословенной памяти. Шелеолам, что они говорят, что пусть человек занимается Торой и заповедью, несмотря на то, что левая колонка, что это лолишма, не ради имени. Ибо митох шелолишма, ибо так как он в то время, когда будучи занят Торой, лолишма, не ради имени, он придет к лишма, придет к тому, чтобы заниматься лишма ради отдачи. Киадам митох шифлудо, ибо человек из-за его низости невозможно ему заниматься сразу же, с самого начала, заповедями благословенного, кидейлашпия, чтобы сделать приятное своему Создателю. Ибо, как сказано в книге Йоб, «Вэрпара Адам Юлад» и «Диким лесным быком человек родился». «Вэйевшарломить его, и невозможно ему по его природе сделать эйзатнуа, сделать какое-либо движение иначе, чем ради себя». Лахенгу мухрах матхила, поэтому он вынужден с самого начала, поэтому необходимо ему с самого начала заниматься заповедями шелолишма, не ради имени. Гайну, то есть, митох тоэл этот смо, тох из выгоды ради себя, пользы, выгоды ради себя. Слушай внимательно, как он говорит. Авалим кользе мамших шефа к душа тох маасе амитсвот. А шеральдея шефа шимамших софола вола асок бад митсвот лишмаады гайну бигдейла асот нахатруах лецру. Но им кользе, несмотря на это, он притягивает святое изобилие вовнутрь деяния заповедей. Ашеральдея шефа, что благодаря этому изобилию, которое он притягивает исполнением заповедей, софо, конец его, в конце концов, он это приведет к тому, что он придет к тому, чтобы заниматься заповедями лишма. Гайну, то есть бехтейласо, то есть для того, чтобы сделать приятное своему Создателю. Зэши, китрек. Понятно, что он нам говорит. Что он нам говорит. В конце концов, это будет то же самое и в нашей учебе. То же самое, что и то же самое к этому правилу следую и я. Не только правилу, но и именно нужному моменту, что столько времени, столько лет прошло с тех пор, как мы построили сайт, сделали много материалов, предложили много учебных материалов по изучению Каббалы. И я никогда не спрашивал никого о материальной помощи. Потому что вот именно человек всегда начинает лолишма. Что его спросить? Он как лесной, как дикий бык рождается человек. И то же самое, когда он начинает заниматься кабалой. И вот спустя уже много лет, с начала вот этого занятия кабалой через мои наши учебные материалы, которые мы выставляем. Я уже почувствовал, что момент должен был уже прийти наконец, когда наши, когда изучающие нашу вот эту лурианскую каббалу через по нашим учебным материалам, что они уже должны как-то по логике вещей, то, что мы уже изучали, что они уже должны иметь какое-то продвижение достаточное, чтобы в состоянии быть уже что-то дать, хотя бы самую малость. И вот это послужило бы также и для меня тем, что я уже увидел бы, что есть продвижение. И смысл этого изучения для хотя бы для некоторых. Вот поэтому и было вот недавний призыв, призыв к тому, чтобы причем призыв к тому, чтобы дали какую-то, чтобы человек мог, изучающий по нашим материалам каббалу, чтобы он мог что-то наконец дать. Чтобы он начал работать лишма, это было бы как бы показателем того, что он работает лишма. Это я говорю просто, чтобы ты понял мотивацию, почему именно в этот момент это назрело вот такая вот, такое вот обращение. «Везе шекитре каэмет аль брията олам». Шамар, Шикулош, Шикарим. И это то, что аргументировала истина, то есть свойство истины о создании, о сотворении человека. Что она сказала истина, Шикулош, Шикарим, что он весь полон лжи. Кинитраэм, эхев шарливро, адам казе, мелихатхила, шия, сокбатура, умитсвод, башекер гамур, дегайну шилонишма. Ибо она возмутилась, истина, она возмутилась, как возможно сотворить человека такого, который изначально сотворить такого человека, чтобы, который будет заниматься Торой и заповедью в полной лжи. Смотри, что он говорит, в полной лжи, то есть шило лишма, то есть не ради имени. Не ради имени занятия Торой, это полная лжи, ложь. Аваль хесед амар еваре, мипнейши гугомер хесед, ки митсват гмилут хасадим шоосе, шигу багехрах, шигу багехрах масе, מבוררת להשפיע, הנה על ידיה נמצא מתקנת לאט לאט עד שיוכל לעסוק בכל מצוות, המצוות על מנת להשפיע. Но хесед сказал, пусть будет создан, так как он делает хесед, так как он гомер хасади, так как он делает, делает добрые дела. Ибо заповедь гмилут хасадим, делать хесед, делать добрые дела, которые он делает, что это конечно же, с необходимостью, конечно же, деяние, которое очищается для отдачи, чтобы он смог отдать. Гинай аль-едега, так вот, благодаря ей получается, что он постепенно исправляется настолько, что он сможет заниматься всеми заповедями ради отдачи. Вимкен у батуах бисофолагия лематаратула соглишма валькен танна хесед шиеш ливрау. Если так, то он в конце концов будет уверен, что он сможет достичь цели, его цели занятие лишма. Занятие Торой лишма в Элькен, и поэтому Таан Хесед, поэтому Хесед аргументировал, что этим аргументировал Шиешливро, что необходимо его создать, хорошо его создать. Вехен Гашалом Китреге Шикуло Кетата. Киванши и Евшар Лола особо мицвот Альнатла Шпияйла им Иру Вашель Анаат Ацмо. Иней Алидей Се Немцата Мидбекат Бекатата. Бекатата им Ашевит Барах Кинидмело. Шагут садик гамур. Вейно маргиш клаль бахисронота вдагайну шейно маргиш шиколь аско батора у митцвот гу шило лишма. Веголех у митраем хасве шалом аляше митбарах шеэйн мативим мативим имок моше срихин лагетив им садик гамур. Потрясающе это, что мы сейчас изучаем. И так и шалом, мир, то есть мир, шалом, да? Шалом, он жаловался, он обвинял, что человек, он весь полон ссоры. Киванши и Евшар, ибо невозможно ему заниматься заповедями ради отдачи. Но что это его занятие, оно примешано с наслаждением ради себя. Из-за этого получается, что он всегда в ссоре с Ашем благословенным. Кинидмела, ибо ему кажется, что он полный цадик, полный праведник. Вейно маргиш, и он совершенно не ощущает своих недостач. То есть, шейно маргиш, то есть, что он не ощущает, что все его занятие Тора и заповеди, оно лолишма, не ради имени. Веголехи, он продолжает возмущаться. И он продолжает возмущаться, Боже упаси, на Ашем благословенного, что Шаэйн Мэтивим ему, что ему не делают добро, что с ним дословно не делают добро, как к Моше Цихин, как необходимо делать ему, делать добро с полному цадику, полному праведнику. Вы немца посаяхаль бета асеифим. Паамгу башалом имо идбараху паамгу бамахлокет хасви шалом. Вылахен таан гашалом. Шейно кидай лехибарот. И получается, что он хромает на двух шагах, то есть на двух сторонах, можно сказать. С двух сторон. Пааму. Либо то он в мире с благословенным, а другой раз, либо он в мире с благословенным, либо он бамахлокет, ссорится с Боже упаси с ним. То есть в один раз он такое, а другой раз он у него другое состояние. Валахента Ана, шалом, и поэтому шалом аргументировал этим самым шейнок, и дай, что не стоит его создавать. אבל צדק אמר יברא, שהוא עושה צדקות, כי מחמת מצוות צדקה לא נעים שעושה. Если бы я убрал бы точку в строчке 36, немца, или за запятую можно поставить. Немца лат-лат, литкаре, вэль, медат, ашпаа, адшибала, сок лишма. Вэйскэлэ шалом, тбиди, има шамид барах, валькен еваре. Видишь, как мы видим все, важность того, что дает все это исполнение, именно приводит к тому, что человек приходит в мир, в состояние умиротворенности, мира с мирного сосуществования вместе, мирного существования с Творцом. Понятно? То есть с внутренней стороны он ощущает мир, умиротворение. Аваль цедеком ама, но цедек, то есть праведность сказала, пусть будет создан, так как он делает цедакот, он делает благотворительность, дает на благотворительность, делает благотворительные поступки. Кимехамат мицват, ибо из-за, благодаря заповеди цедака, которые он делает, то есть благотворительность бедным, которые он делает, немца получается, что он постепенно приближается к свойству отдачи, настолько, что он приходит к тому, чтобы заниматься лишма ради имени. Войске, и он удостоится, удостоится постоянного мира, то есть постоянной умиротворенности, постоянного мира с Ашем Идбарах, то есть в отношении святого благословенного. То есть изнутри будет ощущать вот это состояние мира с ним. Валькен еврей, поэтому он говорит, пусть будет создан. Вахар, следующая страница, правая колонка. Шенишмау, танотейхем шел эйлу ва эйлу, хиски макадош боргу и малхей, млахей хесед ве цедек, вишли хемет арца. И после того, как у Нишмау были услышаны их, были услышаны аргументы тех и других, согласился святой благословен он с ангелами Хеседа, Хеседа и Хесед и Цедек, и бросил Эмет на землю. Кломар Шехитир. Ла сокба мицвот милехатхила шило лишма, афаль пише гу шекер. В немца гишлиха метла арец, в гу мита ам шекебельта анат хесед в цели. То есть, что он позволил, Ашем позволил заниматься заповедями изначально ло лишма, не ради имени, афаль пи, несмотря на то, что это ложь. И получается, вы немца, и получается, что он бросил истину к земле, на землю. Тем самым. Вегуми там, и это по той причине, что кибельта анат, что он принял аргумент Хеседа и Цедека. Шалидей митсвот гмилут хасадиму митсват цедака лемисканей. Софола вола эмет. Дайну, лавот это шемит барах, лак, рак, бихдей ласот нахат рух лав. Что это, то, что благодаря заповедям, исполнению заповедей, благодаря заповедям гмилут хасадим, добрых деяний, и заповеди цедака, милость, милосердие, то есть цедака, то есть благотворительности, лемисканы, бедным, в конце концов он придет к тому, что придет к истине. Придет к истине. То есть к тому, чтобы работать, производить работу Ашем Итбарах только для того, чтобы только чтобы делать приятное ему. Кисофола волишма, васталегаймет минаарец. Смотри, что он говорит. Ибо в конце концов, кисофо, ибо в конце концов он придет к лишма, и тогда поднимется истина из земли. Понятно? Это в общем плане и в частном плане. Тогда лишь человек ощутит, что такое в себе, ощутит, что такое истина.